Услышав слова ефрита, рыбак воскликнул: «О, диво Аллаха! А я-то пришел освободить тебя только теперь! Избавь меня от смерти, Аллах избавит тебя!» — сказал он ефриту. «Не губи меня! Аллах даст над тобой власть тому, кто тебя погубит!» «Твоя смерть неизбежна. Пожелай же, какой смертью тебе умереть!» — сказал Марит. И когда рыбак убедился в этом, он снова обратился к ифриту и сказал: «Помилуй меня в награду за то, что я тебя освободил. Но я ведь и убиваю тебя только потому, что ты меня освободил!» — воскликнул ифрит. И рыбак сказал: «О, шейх ифритов! Я поступаю с тобой хорошо, а ты воздаешь мне скверным. Не лжет изречение, заключающееся в таких стихах: мы сделали добро, нам отвечает злом, когда в ответ на зло исчадием гиены мы делаем добро, клянусь, что по делам нам горькая судьба спасителя гиены». Услышав слова рыбака, ифрит воскликнул: «Не тяни, твоя смерть неизбежна!» И рыбак подумал: «Этот джин, а я человек, и Аллах даровал мне совершенный ум. Вот я придумаю, как погубить его хитростью и умом, пока он измышляет, как погубить меня коварством и мерзостью». Потом он сказал ифриту: «Моя смерть неизбежна?» Ифрит отвечал: «Да». И тогда рыбак воскликнул: «Заклинаю тебя величайшим именем, вырезанным на перстне Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, я спрошу тебя об одной вещи, скажи мне правду». «Хорошо», — сказал ифрит, — «спрашивай, будь краток». И он задрожал и затрясся, услышав упоминание величайшего имени, а рыбак сказал: «Ты был в этом кувшине. А кувшин даже не вместит твоей руки или ноги. Так как же он вместил тебя всего?» «Так ты не веришь, что я был в нем?» — вскричал ифрит. «Я никогда тебе не поверю, пока не увижу тебя там своими глазами», — ответил рыбак. И тогда ифрит встряхнулся и стал дымом над морем, и собрался, и мало-помалу стал входить в кувшин, пока весь дым не оказался в кувшине. И тут рыбак поспешно схватил свинцовую пробку с печатью и закрыл ей кувшин, и закричал на ифрита: «Выбирай, какой смертью умрешь! Клянусь Аллахом, я брошу тебя в море и построю себе здесь дом, и всякому, кто придет сюда, я не дам ловить рыбу и скажу: тут ифрит, и всем, кто его вытащит, он предлагает выбрать, как умереть и как быть убитым». Услышав слова рыбака и почувствовав себя в заточении, ифрит хотел выйти, но не мог, так как ему не позволяла печать Сулеймана. И он понял, что рыбак перехитрил его, и сказал: «Я пошутил с тобой». Но рыбак воскликнул: «Лжешь, о презреннейший из ифритов и грязнейший, ничтожнейший из них!» И потом он понес кувшин к берегу моря, и ифрит кричал: «Нет, нет!» А рыбак говорил: «Да, да!» Ифрит смягчил свои речи и стал смиренным, и сказал: «Что ты хочешь со мной сделать, о рыбак?» И рыбак ответил: «Я брошу тебя в море, и если ты уже провел в нем 1800 лет, то я заставлю тебя пробыть там, пока не настанет судный час. Не говорил ли я тебе: пощади меня, пощадит тебя Аллах, не убивай меня, убьет тебя Аллах? Но ты не послушал моих слов и хотел только обмануть меня, и Аллах отдал тебя мне в руки, и я обманул тебя. Открой меня, и я окажу тебе милость», — сказал ифрит. Но рыбак воскликнул: «Лжешь, проклятый! Я и ты подобны визирю царя Юнана и врачу Дубану.